Страсть. Дорогой о Господи А. Ошибок было сделано уже больше, чем достаточно. Впереди еще одна. Дело в том, что страсть, которая искажает все отношения, никуда не делась. Она при вас и в вас. А потому духовный брак — это фантазия. Вся духовность вдребезги разобьется о страсть. Новую жизнь начинать надо с очищения души, с работы над собой, с молитвы, и не планировать внешнее, но возрождать дух христианский в себе. Придет время, и призрит Господь на вас потрудившегося, поскорбевшего, и даст утешение в нормальной христианской семье. Сейчас же этого не получить.